а после выхода в отставку стал писателем. Его перу принадлежат книги «Жизнь в рассрочку», «Хуан Меркадо. Мститель из Техаса», «Тайна музея восковых фигур». Умер он в 1966 году. Рудольф Гернштадт, создатель двух резидентур. Этот человек создал эффективные резидентуры советской военной разведки в Варшаве и Берлине в предвоенные годы. Их отличительная черта состоит в том, что каждый из членов этих организаций знаменит не только как сотрудник той или иной резидентуры, но и сам по себе. Последними по времени стали известны супруги Велькиш. Рудольф Гернштадт родился 18 марта 1903 года в Германии, в Верхнесилезском городе Гляйвице, ныне Гливице, Польша. В семье адвоката, члена социал-демократической партии Германии. Он окончил гимназию в родном городе, изучал право в университетах Берлина и Гейдельберга, был практикантом на Верхнесилезском целлюлозном заводе в Краппице. С 1925 года Рудольф работал редактором в одном из берлинских издательств. В 1928 году он пришел в известную либеральную газету «Берлинер Тагеблат», главным редактором которой был талантливый писатель и публицист Теодор Вольф, друг его отца. Именем Вольфа названа престижная журналистская премия ФРГ, которая присуждается уже более 40 лет. В газете он был сначала помощником редактора, а потом редактором. Год спустя Гернштадт вступил в Компартию Германии и вскоре стал советским военным разведчиком. Он был известен центру как Арвид или Альбин. Тогда же он познакомился с журналисткой Ильзе Штебе, которая стала его женой. Они вместе работали в «Берлинер Тагеблат». На зарубежную работу от газеты они отправились в разные страны. Рудольфа послали в Москву, а Ильзе — в Варшаву. В 1933 году его деятельность в СССР неожиданно прервалась. 21 сентября в Лейпциге начался процесс болгарских коммунистов Георгия Димитрова, Благое Попова и Васила Танева, которых фашистские власти обвинили в поджоге Рейхстага. Советских журналистов на процесс не допустили. В связи с этим НКИТ СССР принял ответные меры. Опубликованное в советских газетах 2 октября сообщение ТАСС гласило: 30 сентября из Берлина выехали отозванные советские журналисты. Представитель ТАСС товарищ Беспалов, представитель «Известий» товарищ Кайт и представитель «Правды» товарищ Черняк. В тот же день из Москвы выехали германские журналисты, которым было предложено в связи с отозванием советских журналистов из Германии покинуть пределы СССР. Представитель газеты «Кельнише Цайтунг» господин Юст, представитель «Берлинер Тагеблат» господин Гернштадт и представитель «Локальанзайгер» господин Гербик. В Берлине, где их встречали ответственные сотрудники МИД Германии, Рудольф задержался ненадолго и уже вскоре обосновался в качестве корреспондента своей газеты в Варшаве. К тому времени Вольф уже покинул газету и эмигрировал во Францию. Нацисты арестовали его там в 1940-м и отправили в Германию, где он и погиб в концлагере. Гернштадт выполнил задание центра и создал в столице Польши разведывательную организацию, передававшую в Москву немало ценной информации. В созданную им группу входили с 1933 года журналистка Ильзе Штебе, Альта,